Глава 25. Призрак. Взяв кинжал, Шиян запрыгнул на дерево, срубил ветку с толщиной с руку и разделил ее на 5 частей. Он заострил их с одного конца и смазал ядом 7 плевков змей. Ему потребовалось 2 минуты, чтобы сделать это все. Через 2 минуты появились Туму и Кимно, воины из клыка союзных наемников. Туму и Кимно не воспринимали Шияна и девушек всерьез. По дороге они все еще обсуждали, как будут развлекаться с Диалан. Шу-шу. Заостренные палки вылетали из густого леса прямо в Туму и Кимну. Туму они вообще не беспокоили. Легким взмахом топора он отразил 2 самодельных копья и рассмеялся. Это было слишком легко. Неужели он думает, что застанет нас этим врасплох? Бедный парень, усмехнулся Кимну. Шу-шу-шу. Еще 3 копья полетели в них. Туму уже в нетерпении нарисовал в воздухе топором полукруг и отбил все копья. Шиян медленно вышел из кустов и холодно произнес: «Вдвоем сражаться будете или по одному?» Сузив глаза, Туму посмотрел на Шияна. В разочаровании он покачал головой. «Мелкий, в сфере зародыша. У тебя силёнок маловато. Мне это не интересно». Отвернувшись от Шияна, Туму начал уходить и затем сказал: «Кимна, заканчивай здесь побыстрее, или я трахну эту сучку дважды». Ха-ха-ха. Кимно хмыкнул и бросил на землю палку, украшенную клыками волка. «Мелкий, иди сюда, я не буду использовать оружие, так что не тяни, я спешу». «Я тоже спешу», – с безразличием ответил Шиян и метнул кинжал в землю, рядом с палкой. Шиян встал в 10 метрах от Кимна и помахал рукой. «Я тоже не буду использовать оружие». «Парень, а ты довольно смелый». Как только Кимна закончил говорить, все прыщи на его лице стали собираться в одном месте. Жестокими глазами он рванул к Шияну. Внезапно на кулаке Кимна раздулись вены. От его кулака исходил странный звук, и появились образы кулаков. После 5 шагов перед Кимна появилось 10 кулаков. «Боевой навык смертного уровня. Звездные кулаки!» Шиян спокойно циркулировал свое ци и очистил свой разум от мыслей. В голове была одна мысль. Убить Кимна. Бам! Со странным звуком его сознание вошло в другой мир. Все его чувства стали острее несколько раз, и он четко ощущал все, что его окружает. Глядя на кулак Кимна, Шиян с легкостью мог сказать, по какой траектории они полетят и сколько ци в нем. Остаточные образы от кулаков Кимна исчезали, и в его глазах оставалась только четкая картина взмахов кулаков. Сделав глубокий вдох, Шиян крикнул и взмахнул кулаками с угрожающей скоростью. Также странный белый свет начал окутывать его кулаки. В то же время кожа начала превращаться в серый камень. Темный свет вышел из него и полностью покрыл тело. Мощный кулак Кимна обрушился на грудь Шияна. Приняв удар, кулак Кимна, щит темного света, превратился в темное пятно и исчез. Хоть он и не смог остановить кулак, он значительно уменьшил его силу. Бум! Треск! В этот момент послышался громкий звук треска костей. Лицо Кимна искривилось. Почувствовав боль, Кимна понял, что звук шел не от груди Шияна, а от его кулака. Взмахивая рукой от боли, Кимна посмотрел на спокойного Шияна, а затем ужаснулся. Кое-что вспомнив, он закричал: «Боевой дух окаменения Семиши? Ты Семиши в торговом союзе?» «Бинго!» Шиян холодно улыбнулся. Кимна понял, что его дела плохи, и попытался бежать, но не смог, так как Шиян находился слишком близко к нему. Шиян рукой схватил шею Кимна. Белый свет, содержащий негативные эмоции, сразу хлынул в разум Кимна. Кимна чувствовал, будто попал в ад. Упал на землю и начал кричать: «Нет! Нет! Нет!» Крича, Кимна размахивал руками, будто пытался отбиться от призраков. Шиян уже раскрыл руку и убрал белый свет. Он начал отчитывать про себя. 1, 2, 3, 4, 5. Отчитывая, Шиян взял свой кинжал и вернулся обратно к Кимну. Досчитав до 17, Кимно успокоился, а его глаза стали нормальными. 17 секунд было достаточно, чтобы убить человека десятки раз. Разузнав побольше о этой способности, Шиян кивнул головой и перерезал шею Кимно. Кровь начала струиться из шеи, когда Кимно опомнился. Он с ненавистью посмотрел на Шияна. Присев рядом с его телом, Шиян вытер кинжал об пальто Кимно. Я обыскал его. Он нашел только немного еды, сотню фиолетовых монет и два клыка огненного питона. Впитав ци Кимно, Шиян встал и пробормотал. Кто-то на втором небе сферы зародыша может отключиться на 17 секунд при воздействии ярости. Этот навык действительно страшный. Может, чем больше негативной энергии будет сконцентрировано, тем сильнее воздействие? Говоря сам собой, Шиян побежал в сторону, куда направился Туму. «Сука, ты слишком агрессивная, но мне это нравится!» Туму смеялся, махая перед Диалан топором. Глаза Муюде были холодны. Она была взволнована, будто принимала трудное решение. Тяжелая секира, как пропеллер, вращалась в руке Туму. С коротким мечом у Диалан не было шансов против Туму. Когда меч врезался в секиру, он сильно вибрировал. Видимо, глубокая ци Туму плотнее, чем у Диалан. Диалан отпрыгивала назад от взмахов топора Туму. При каждом прыжке ее юбка задиралась, оголяя бедра. «Сучка, ты уже поняла мои способности? Не беспокойся, вскоре ты поймешь, что я мастер не только топором махать. Ха-ха!» Туму смеялся, уже видя победу над Диалан. Диалан была в ярости, но не могла отвечать, так как экономила силы. «Сестренка, тебе помочь?» Шиян внезапно вышел из леса. В руках у него был кинжал. Наблюдая, как задирается юбка Диалан, оголяя ее бедра и попу, он стал нахваливать. Округлая, мягкая и нежная. Великолепно. Диалан была в шоке. Сделав шаг назад, она крикнула. «Ублюдок, ты еще жив?» Туму замер и побледнел. Он больше не обращал внимания на Диалан, а смотрел на Шияна и сказал. «Кимно, мертв?» «А как ты думаешь?» Шиян сделал шаг к нему с загадочной улыбкой. Закончив шаг, белая энергия вышла из его пор и окутала руки. Ци Кимно еще не переработалась, и как только Шиян активировал ярость, негативные эмоции Кимно вышли из меридиан и стали формировать теневой силуэт перед Шияном, очень похожий на Кимно. «Кимно!» – Туму крикнул в изумлении. «Невозможно!» Перед Шияном стоял призрак Кимно. В его глазах читалась ненависть. Казалось, он хотел убить все живое. Диалан и Муюде были в шоке. Их тела дрожали. Все, что они смогли сделать, это крикнуть. «Что это? Что это?» Шиян также был удивлен. Глядя на призрака перед собой, он не знал, что делать. «Кимно! Кимно, что ты делаешь?» Глядя в глаза призрака, заполненные ненавистью, Туму начал отступать в страхе и сказал. «Я же твой товарищ! Враг позади тебя!» Крик Туму привел чувство Шияна. В голове осталась только одна мысль – убить Туму. Негативная энергия выстрелила из его рук и полетела в форме змеи к Туму. Призрак Кимно, казалось, управляя отрицательной энергией, и полетел за ним следом. «Убить!» – крикнул Шиян и побежал. В удивление Диалан схватила меч и также напала на Туму.